Глава 18. Распахнув ногой дверь, Дэйв вошел в мою, нашу, спальню и бережно опустил меня на кровать. Отступил на шаг, вгляделся в мое лицо. Казалось бы, все повторялось, его жаркий ласкающий взгляд сверху вниз, мягкое покрывало постели под спиной, ожидание, тягучее и сладкое, как кленовый сироп. Но что-то важное изменилось бесповоротно. Мы вчерашние и мы сегодняшние были разными людьми. Я больше не чувствовала надрыва, сопротивления, страха, не пыталась бороться с собой и своими желаниями. Я отдалась чувствам без остатка, принимая их, и страсть, ничем не сдерживаемая, разгоралась внутри с неистовой бушующей силой. В глазах Дэя я видела отблески той же страсти. Горькая упрямая складочка между его бровей разгладилась, будто наши признания стали для него поворотной точкой в принятии благословения Реи. Теперь он был готов пойти до конца и хотел этого так же, как и я. Дэй, мой Дэй, по-настоящему стал моим. Он опустился на краешек кровати рядом со мной. Провел подушечкой большого пальца вдоль выреза блузки. Коснулся верхней пуговки у горловины. Я остановила его руку. «Сегодня ты первый раздеваешься», — попросила я. «Хочу на тебя посмотреть». «Желание жительницы Хельфаста для меня закон», — шутливо ответил Дэй, поднимаясь на ноги. Я фыркнула. «Формально я не жительница Хельфаста. У меня даже регистрации нет. Иначе не пришлось бы проводить ночь в полиции». «Пока нет», — туманно ответил мэр. Я не успела спросить, что значило это многообещающее «пока». Лэр потянулся к пуговицам белоснежной рубашки, и весь остальной мир поблек. Дэй раздевался медленно, неторопливо, расстегивая пуговку за пуговкой. Я завороженно следила за движением ловких пальцев, невольно представляя их на своем теле, чувствуя, как опускается вслед за ними томящийся жар. Ниже, ниже, ниже. Лэр распахнул рубашку, позволяя без помех разглядеть покрывавшие его тело татуировки. Я сглотнула вязкую слюну, скользнула языком по пересохшим губам. Нестерпимо захотелось дотронуться, изучить пальцами каждую темную черточку. Лэр повел плечами, полностью избавляясь от рубашки, и небрежно отбросил ее в сторону. Поймал мой затуманенный взгляд, улыбнулся. «Дальше», — хрипло попросила я. «Пожалуйста». Его рука скользнула к поясу брюк. Я видела. Невозможно было не заметить, как встопорщилась, натянулась темная ткань. Да и был возбужден ничуть не меньше, чем я. Тогда в заполненной паром душевой кабинке я увидела его обнаженного лишь мельком, и теперь мне хотелось заполнить пробелы, разглядеть все во всех подробностях. Брюки остались лежать на полу комнаты. Пальцы Дэя скользнули под резинку трусов и на мгновение остановились. Он посмотрел на меня взглядом, спрашивая, нужно ли продолжать. Прикусив губу, я нетерпеливо кивнула. Дэй был... большой. Тонкой иголочкой кольнул страх. Как я смогу вместить его в себя? Кольнул и сразу исчез, растворившись в нахлынувшей волне возбуждения. Я хотела. Хотела почувствовать его внутри. «Теперь ты», — произнес Лэр, неотрывно глядя на меня. Я торопливо потянулась к блузке. «Скорее, скорее!» Ожидание было уже невыносимо. Одежда казалась слишком грубой для чувствительной кожи, мешала, а пуговички, как назло, были такими мелкими, такими тугими и неподатливыми. «Дай-ка». Дэй мягко перехватил мои суетливые руки. «Я хочу сам». Я покорно откинулась на подушке. «Да», — выдохнула я. Дэй расстегнул первую пуговку, и ласковые губы тут же коснулись ключицы. «Да». Блузка, Чёрная юбка, лифчик были отброшены прочь. Да и нежно касался меня, покрывал поцелуями каждый кусочек обнажавшейся кожи. Я нетерпеливо ёрзала, стараясь ускорить процесс, но Лэр не позволял. Неторопливо и обстоятельно он подводил меня к самой грани. Я плавилась под его губами, стонала и выгибалась, бессвязно прося ещё, ещё и ещё. Снимая с меня трусики, да и попытался было опуститься вниз, чтобы вновь доставить мне удовольствие. Но на этот раз я не согласилась. Я и так уже была готова. Страсть кружила голову, возбуждённое тело жаждало разрядки, но сейчас я хотела получить её иначе. С ним. Правильно. «Дэй», — сбивчиво прошептала я, затягивая его в свои объятия. «Я хочу, чтобы у нас всё было по-настоящему. Полноценно. И ты...» Моя рука скользнула между наших переплетённых тел. «Я чувствую, ты тоже этого хочешь. Если тебе нужна расписка, что я не в претензии, я её напишу». Деймир решительно посмотрел мне в глаза. «Мне не нужны никакие расписки. Во-первых, я тебе верю. А во-вторых...» Он хитро улыбнулся. «Я как раз хочу, чтобы ты была в претензии на титул Льеры Ноур». Я замерла на секунду, оторвавшись от любовной игры. «Это ты так делаешь мне предложение?» «Согласен», — прозвучало криво. В его чуточку нервной усмешки промелькнула тень смущения, и это показалось мне очень трогательным и притягательным. Да и был так близко, возбуждённый, горячий, желанный. Он больше не пытался оттолкнуть меня, не противился охватившей нас страсти, и это распаляло сильнее любых прикосновений. Я сжала его бёдра коленями, прильнула, потянулась к нему. Но Лэр мягко перехватил мою руку. «Хочу стать твоей», — прошептала я и коснулась его губ жарким поцелуем. «Целиком, полностью, прямо сейчас». «Тихо, тихо», — ласково проговорил Лэр. «Не торопись. Не хочу сделать тебе больно». Обхватив широкой ладонью оба запястья, да и завёл мои руки за голову, прижал к прохладному шёлку простыней. Поцеловал. И я ответила ему с восторгом и пылом. Вторая рука скользнула вниз, безошибочно отыскав ту самую чувствительную точку моего тела. Я уже не знала, что сильнее туманило разум. Жаркие поцелуи моего Лэра или прикосновение его умелых пальцев. Кожа пылала, сердце оглушительно стучало в груди. Воздуха не хватало, но я дышала Дэем, вдыхая и выдыхая в едином с ним ритме, теряя себя в блестящих синих глазах. Он оторвался от моих губ лишь на мгновение, позволив рвано выдохнуть его имя в тот же момент, когда сделал плавное движение вперёд. И я ощутила то, чего так давно жаждала, воображала в подстёгнутых зельем фантазиях восхитительную, приятную наполненность, цельность, будто то, что когда-то было разделено, наконец-то слилось воедино. Наконец-то я принадлежала Дэю не только душой и сердцем, но и телом. И это было правильно. Именно так, как должно быть. Золотистые искры вспыхнули в ярко-синем взгляде моего Лэра. Жгучая страсть. Нет. Благословение Реи. Настоящее счастье. Лёгкий ветерок, ещё не пропитавшийся сухим послеполуденным жаром, приятно холодил обнажённую кожу, проникая в спальню через распахнутую балконную дверь. Мы лежали в постели, расслабленные и счастливые. Я водила пальцем по груди Дэя, старательно повторяя чёрные дорожки татуировок. Мне хотелось сосчитать количество переплетавшихся друг с другом рунических узоров, но я постоянно сбивалась и приходилось начинать заново. Дэй широко улыбнулся, поглаживая меня по спутанным сиреневым волосам. «Подсказать?» — шутливо поинтересовался он после очередной проваленной попытки. Я фыркнула. «Не вздумай, испортишь всё веселье». Дэй покорно раскинул руки в стороны, позволяя мне добраться до рун, украшавших внутреннюю сторону предплечий. Но стоило только взобраться на моего Лэра, чтобы лучше разглядеть черную вязь, как он одним быстрым движением повернулся и сгреб меня в охапку. Я взвизгнула, прижатая к простыням, сильным мужским телом. Да и рассмеялся тепло и открыто. «Может, чаю?» Я поцеловала его в кончик носа. «Кофе и что-нибудь перекусить». Договорились. Он вернул мне поцелуй. Легко поднявшись с постели и не тратя время на поиск одежды, да и спустился вниз. Я не сразу присоединилась к нему. После близости тело охватило приятная нега, а смятые простыни еще хранили легкий запах моего Лэра, напоминая о жарких страстных объятиях. Наверное, останься я в постели, да и принес бы поздний завтрак прямо сюда, но желание не расставаться ни на мгновение пересилило. Моему появлению в гостиной Дэй, казалось, совершенно не удивился. Зато удивилась и я. Еще одно навеянное зельем видение сбывалось во всех чувственных красках. У плитки хлопотал мой Лэр. И не считая темного фартука, он, конечно же, был полностью обнажен. Я сделала то, что с жарко непристойной мыслью мелькнуло у меня в голове в наше первое совместное утро. Подошла к нему сзади и тесно прижалась грудью к широкой спине. Потерлась, чувствуя, как твердеют соски, и жар тугим бутоном собирается внизу живота. Скользнула шаловливыми пальцами по бедрам Дэя. Фартук заметно приподнялся. Мои манипуляции не оставили Лэра равнодушным. Дэй рвано выдохнул, повернулся ко мне. К счастью, кофе забурлил раньше, чем мы окончательно забыли обо всем, поддавшись разгоревшейся страсти. Лэр повернулся к плитке, снимая кофейник. Сосредоточиться хоть на чем-то, кроме Дэя, было непросто. Но я твердо решила разделить обязанности по приготовлению завтрака. Намазала паштетом порезанный час назад хлеб, густо добавив сверху брусничного соуса. Сладкая полупрозрачная капля с ложки упала на палец, но прежде чем я успела стереть ее, Дэй мягко перехватил мою ладонь. Обхватил губами перепачканный палец, скользнул языком, чуть посасывая, так что я не смогла сдержать тихого стона, как не смогла оторваться от своего мужчины. Дэй привычно поставил мою тарелку на противоположной стороне стола, напротив своей, но я бесстыдно устроилась прямо у него на коленях. Мы кормили друг друга бутербродами и пили горячий кофе, перемежая это ласками и поцелуями. Я нежилась в объятиях Лэра, чувствуя себя невероятно, возмутительно счастливой. Закончив завтрак, Дэй игриво посмотрел на меня. Что дальше? Первой мыслью было предложить ему вернуться в спальню или спросить, достаточно ли хорош обеденный стол для второго раза, но вместо этого я сказала совсем другое. «Знаешь, а я так ни разу не искупалась в твоем озере. Да и привлек меня ближе. Буду рад составить тебе компанию». Я посмотрела на него с удивлением. «А как же работа? Разве тебе не надо быть в мэрии?» «Сегодня нет». Легко откликнулся он. «До завтра я весь твой». От его слов радостно забилось сердце. «Дэй, мой на весь день! Разве можно мечтать о большем?» Это было так удивительно, так чудесно, что казалось сказочным сном. «Пошли купаться». Постановила я и почти встала, но Лэр остановил меня. Удержал на месте. «Подожди», — попросил он. Ладонь Дэя коснулась внутренней поверхности моих бедер. Я закусила губу, ожидая продолжения, но Лэр применил целебную магию. Ощущения были забавные. Точно ветерок или легкое дыхание проскользнуло по разгоряченной плоти, мягко коснувшись кожи. Дэй убрал руку, и я с удивлением почувствовала, что легкая саднищая боль, которую я и без того почти не замечала, полностью отдавшись во власть новых ощущений, совсем прошла. «Теперь можно и в воду», — проговорил Лэр, поднимая меня со своих колен. И мы пошли. Как же всё-таки хорошо, что дом Ноуров был расположен так далеко в глуши, отделённый от ближайшего города несколькими километрами густого леса. Хорошо, что никто, даже Крас, не должен был приехать сюда сегодня, чтобы нарушить наше счастливое уединение. Можно было никого не стесняться, не соблюдать никаких приличий, пройтись босыми ногами по двору, чувствуя, как травинки щекочут пятки, постоять на мостках, впитывая тепло, нагретое летним солнцем тёмной древесины, а потом с разбегу прыгнуть в воду, ощутив её приятную прохладу всем телом, каждой клеточкой кожи. Я даже не предполагала, насколько приятным может быть купание голышом, насколько потрясающим. Меня охватила невероятная лёгкость и чувство полной свободы. Ровно то же я чувствовала рядом с Дэем. Фонтан брызг накрыл меня с головой. Лэр прыгнул следом, нарочно поджав ноги, чтобы войти в воду с громким всплеском. Тёмная голова вынырнула в паре метров от меня. Лэр смешно отфыркивался и улыбался, задорно, как мальчишка на старой фотографии. Это грело мне сердце. Я бы хотела видеть его таким всегда. Мы дурачились в воде, словно дети. Гонялись друг за другом, плескались, кружили под водой меж опор причала. А то, что мы оба были обнажены, привносило в купание особенные пикантные нотки. Вода, скользившая по чувствительной коже при каждом движении, будоражила тело, а случайные прикосновения Дэя распаляли меня ещё больше. В конце концов, обессилев, я легла на спину, застыв морской звездой. Дэй наблюдал за мной из зарослей камышей. Взгляд его был прикован к аккуратным холмикам грудей, торчащих над водой точно два островка посреди морской глади. «Мари», — позвал он низким, чарующим голосом, — «иди сюда». Я поплыла к нему, точно моряк на зов водной девы, не в силах сопротивляться притяжению его синих глаз. Он прикоснулся к моей груди, ласково, осторожно. Вода причудливым образом исказила ощущения, сделав их непривычными и одновременно очень волнующими. Дыхание моё участилось, сердце забилось чаще. Я потянулась вниз к Дэю и почувствовала, что, несмотря на холод, он был очень горяч и твёрд. И Дэй прислонился спиной к деревянной опоре причала. Я обхватила его за шею, обвела ногами. В воде я могла удерживать свой вес сама, без помощи его рук. Я ощущала между нами тонкую прослойку воды, становившуюся с каждой секундой всё горячее и горячее. Мысли заволакивал жаркий туман. «Интересно», — бездумно прошептала я, — «а на что похожа близость в воде?» Дэй рассмеялся. «Теперь понимаю, как ты могла так долго выносить общество моего брата», — фыркнул он. «Вы с ним одного поля ягоды. Безумные экспериментаторы. Ты едва отдохнула после первого раза, а уже ищешь, что ещё можно опробовать». «Жгучая страсть делает женщин открытыми для новых опытов», — напомнила я. «Превращает их в страстных развратных кошечек». Наклонившись к Дэю, я лизнула его мокрую шею от ключицы до мочки уха. Лэр шумно втянул носом в воздух. «Мяу. Я убью Крастена», — пробормотал Дэй. Широкая ладонь подхватила меня под ягодицы, притягивая ближе. Я выгнулась в его руках, застонала глухо и хрипло. «Или лично профинансирую все его исследования, или...» Я заткнула ему рот требовательным жадным поцелуем. Я проснулась среди ночи, мягко вынырнув из объятий какого-то сладкого упоительного сна. Приоткрыла глаза. Взгляд упал на угол полутёмной комнаты, чёрную полоску декоративной потолочной балки, обои с неброским вертикальным узором, краешек оконной рамы. Вокруг было тихо. Ни звука, ни шороха. Беззвучно колыхалась от ветра тонкая занавеска. Узкий серп луны робко заглядывал в панорамное окно. Раскинув руки в стороны, я провела ладонью по гладким прохладным простыням. Одна. одна. Приподнявшись на локтях, одеяло сползло с плеч, обнажая грудь, и я с отстранённым удивлением подумала, что прежде почти никогда не засыпала неодетой. Я оглядела комнату. Чемодан на трёх колёсиках стыдливо спрятался за мягким креслом, на спинке лежала аккуратно расправленная блузка и чёрная юбка-колокол. Раскрытая недочитанная книга, стопочка конспектов. Словно не было последней недели. Не было судьбоносной ошибки, зелья жгучей страсти. Не было Деймера, постепенно узнавания друг друга и прошлого дня полного любви и горячих ласк. Словно после того, как Крас привёз меня сюда, в пустующий дом, я просто уснула, едва разбросав вещи, и увидела длинный, захватывающий и невероятно прекрасный сон, в котором вдруг оказалась любимой и любящей, желанной и нужной. Я ощутила его присутствие за мгновение до того, как дверь спальни бесшумно отворилась, и на пороге тёмным высоким силуэтом возник Дэй. Живое доказательство, что всё произошедшее со мной за эти дни случилось на самом деле. И тёплое нежное чувство, всколыхнувшееся в груди при виде моего Лэра, тоже было реальным. И мягкая улыбка на тонких губах, и приглушённый свет синих свейландских глаз. Наши взгляды встретились. «Ты чего не спишь?» — прошептал Дэй, забираясь под тонкое одеяло. «Я тебя разбудил». Я потёрлась щекой о его плечо и тихо призналась. «Знаешь, я проснулась, а тебя нет. И я подумала, что всё это мне просто приснилось. Горячий мужчина в моей постели. Признание в любви. Предложение выйти замуж». Я фыркнула. «Согласись, это больше похоже на сон, чем на пресную, скучную реальность, в которой никогда не случается ничего удивительного». Дэй, совершенно реальный, обнял меня, крепко прижимая к себе. «Как странно», — с усмешкой произнёс он. «Мне приснилось то же самое, только сиренево-волосое видение из моего сна, по-моему, ничего не ответило на предложение». «Да». «Вот такой вот загадочный сон», — вздохнул Лэр. Я повернулась в его руках, заглянула в синие глаза. Мне хотелось видеть его лицо, когда я скажу ему то, что уже давно занимало мои мысли. «Да, это мой ответ, Дэй». Его взгляд вспыхнул от счастья. Я потянулась погладить его по щеке, но Дэй перехватил мою руку, поцеловал ладонью безымянного пальца правой руки, словно оставляя невидимую метку. «Моя. Хочу беззастенчиво сесть на шею мэру Хельфаста, раз уж у меня нет ни малейшего представления о морали и приличиях. А если меня не выберут на повторный срок, и мне придётся уехать в глушь и разводить ездовых лосей, чтобы хоть как-то сводить концы с концами?» Я фыркнула. Подумал тоже, будто можно напугать лосиной фермой девчонку из Хири. Если вдруг тебе придётся искать новое место работы, я уверена, что все города и городишки Ньеланда передерутся за право избрать тебя мэром. Потому что все знают, ты необыкновенный и чудесный. И мэр, и человек, и мужчина, и...» Хрипло выдохнув, Дэй опрокинул меня на подушки. Прочертил дорожку из быстрых лёгких поцелуев, соскальзывая всё ниже. Сильные руки гладили и ласкали, распаляя моё желание. «Дэй!» — простонала я. «Ох, Дэй!» Он усмехнулся. Горячее дыхание пощекотало кожу у пупка. «Так давай!» — прошептал он, закидывая мои ноги себе на плечи. «Садись мне на шею».